Глава 4. Противник наносит удар. Все произошло, как и всегда, внезапно. Слишком внезапно. Просто в один прекрасный, мать вашу, момент меня всю перекорюжило от мучительной боли. Я скорчилась в три погибели, выронила магоскоп, и Терн едва успел меня подхватить на руки. «Елка, черт тебя подери! Елка, что с тобой?» Я слышала его голос, но отозваться не могла. Все мышцы будто судорогой свело. И прошло не меньше 5 минут, прежде чем я смогла что-то слабо просипеть. К счастью, Терн не стоял все это время, сложа руки. Он отпихнул в сторону магоскоп, стянул рюкзак, уселся на землю и одной рукой, по-прежнему держа меня в объятиях, принялся искать в мешке флягу с вином. Ну и нашел, конечно. После второго глотка я смогла говорить и даже отпихнуть фляжку. Мышцы еще время от времени скручивали мелкие судороги, но это я могла терпеть без особых проблем. Первое, чему учатся молодые волшебники с факультета самоубийц, это терпеть боль. От самой незначительной до невероятно сильной. Ведь для первого заклинания простейшей пентаграммы необходимо было порезать себе руку. Совершенно самостоятельно. А дальше шло от малого к большому. Что-то не так. Мне было очень больно. Я ничего не чувствовал. Почему? Может быть, это тебя не коснулось? Это чистая магия, а вы, Элвары, к ней невосприимчивы. Что есть, то есть. Еще бы. Создатели Элваров, памятуя о том, что их творения будут иметь дело и с магами, наделили своих подопытных кроликов потрясающим иммунитетом к магии. Проще говоря, от огненного шарика костра этак в 3-4, который проделал бы неплохую дыру в каменной стене, у Терна остался бы только ожог на память. Недолгую память. Вот если бы на нас скалу магии уронили, сплющило бы обоих. А если просто врезать магией по метафизике, то плохо будет только мне. А могут тебе врезать по метафизике? Очень актуальный вопрос. Вообще-то да, но для этого надо находиться в пределах видимости. Вряд ли. Я же ничего не чувствую. Тоже загадка. Если уж Терн не ощущает рядом ничьих мыслей, ни одно живое существо не скроется от телепата такого класса. Ни одно. Пусть даже оно будет дохлое, пришибленное, больное на всю голову, считающее себя трактором и обвешанное амулетами так, что КамАЗ не свезет. И если рядом такого существа нет, и вообще никого нет... Кажется, у нас большие проблемы. Плагиатор хренов! Я кое-как полезла рукой за шиворот, с помощью Терна достала медальон и поняла, что смогу связаться с ребятами только через час, не раньше. Даже если Терн мне сейчас поможет. После такого приступа слабости. Странно. Попробуем обсудить, пока время есть. Предложил его величество. Я закивала, насколько могла убедительно. Мы так всегда делали. Терн оттачивал на мне свои идеи, не раздражаясь даже самыми дурацкими вопросами. А я испытывала его терпение конспектами по магическому анализу, жутко сложной дисциплине, которую мы проходили аж 12 лет обучения. Одно утешение. Всего на этот анализ отводилась одна пара в неделю, а зачеты сдавались раз в 2 года. Терн поудобнее устроился на каком-то камне. Облокачивайся, будь как в кресле. Мог бы и не говорить. Уж с кем другим, а с ним я никогда ничего не стеснялась. Да и вообще, среди магов, как и среди карманников, прикосновение – обычное дело. Я поудобнее устроила голову у него на плече и принялась рассуждать. Нас намеренно оглушили магическим ударом? А это был магический удар? Да, несомненно, и направленный только на магов. Ты же видел, как меня скрутило. После обычного приступа я бы восстановилась в течение 5 минут. Сам знаешь, мне и похлеще доставалось, а это другое. И направлено именно на людей с магическими способностями. Очень сильный удар. Вопрос в том, был ли он случайный или это атака? Если атака, то все должно произойти в ближайшие полчаса. Пока ничего не происходит. Но мечи Элвар все-таки вытащил и положил так, чтобы можно было дотянуться в 1 секунду. А вообще, много сил нужно на такое счастье? Да хрена и больше. Мне это мало о чем говорит. Вот ты бы смогла. Я задумалась. Это смотря на какой территории. Нет, вряд ли. У меня пока ума не хватит для такого счастья. Вот даже как. То есть тут должен работать кто-то очень крутой? Супер крутой. Образование плюс сила? Я задумалась. Сила? Вот в том-то и дело. Попробуй произнести это вслух. Попросил Терн. Твои мысли сейчас такие невнятные. Это определенно было упреком. Не думаю, что и слова окажутся лучше, вздохнула я. Судороги постепенно проходили, но боль пока еще оставалась. Смотри, чтобы переломить мою силу, я не хвастаюсь, я действительно не из последних раздолбаев, сам знаешь. Знаю, не хвастайся. Так вот, на мою силу должна быть еще большая, а на ту же Азели, как на трех меня. То есть надо брать по максимуму и еще растягивать на огромную территорию. Без подручных средств даже я не смогла бы этого сделать. Хорошо, есть подручные средства. Что тогда? Тогда простой вопрос. Можно ли обойтись с очень малым количеством силы или как-то увеличить свои резервы? Можно. Да, но опять же, надо быть настоящим мастером на уровне магистра. Профессора универа не меньше. Так это же самое главное. Надо попробовать связаться с универом. А уж там должны знать обо всех прохиндеях и сволочах такой силы и знаний. Если бы. То есть? Я едва удержалась, чтобы не выматериться. Дело в том, Тюрн, что ворота не дремлют. Кто его знает, какой недоучка мог найти чужие книги, чужие приспособления, иные амулеты и талисманы? Я не знаю. Вот она в чем проблема. И очень серьезная. То есть в универе могут знать этого умника, а могут и не знать? И с универом надо еще связаться. А если он будет повторять это каждые полчаса? Да. А с моей помощью ты никак? Сам видишь, никак. Я с ребятами-то связаться не могу. Куда уж мне до универа? Интересно, а почему остальные не пытаются с тобой связаться? Лютик и Дайр сейчас наверняка не в лучшем состоянии, а вот Азели могла бы и попробовать. То, что выбило из колеи меня, не должно было так на нее подействовать. А она вообще это почувствовала? Наверняка. Тогда сидим и ждем. Хотя дай мне мою аптечку. Ёлка, не делай глупостей. Я не мешаю тебе править Элварионом. И не стала протестовать, когда ты решил отправиться на поиски Лилии. Огрызнулась я. Может, не будешь мешать мне работать? То, что я делаю, и вполовину не так опасно для нервной системы. Не надо взбадривать себя наркотиками. У людей нет к ним привыкания, и ты это отлично знаешь. Я знаю и о побочном эффекте действия настойки. Молодец. Ты дашь мне аптечку или мне самой достать? Терн скривился, но аптечку все-таки протянул. Я молча взяла мешок и принялась копаться в пузырьках. Сейчас мне нужна была тинктура Лакриса. Это зелье, придуманное магом Лакрисом 50 000 лет тому назад для увеличения своей силы. Действовало безукоризненно. Оно увеличивало магическую силу выпившего в несколько раз, но на 10 минут, и все. Были и побочные эффекты. Во-первых, пользоваться этим зельем можно не чаще, чем раз в 2 дня. Один раз выпил, потом хоть бочонками глуши, не подействует. Во-вторых, на те же 10 минут после него наступал полный и абсолютный упадок сил. Судороги? Не смешно. Когда пройдут мои 10 минут, единственное, что я смогу, это лежать и дышать. Даже моргать не сумею. А в-третьих, из-за чего это зелье и было запрещено, продавалось в очень малых количествах и только людям. Оно отвратительно действовало на эльфов и, как следствие, на элваров. Увеличивало почему-то физическую силу, вызывало легкое опьянение и привыкание. И вылечить такую зависимость было практически невозможно. Конечно, боевые маги частенько пользовались этой бякой, но всегда рассчитывали силы. Например, в бою тинктуру не очень-то и применишь. Ну, выпил ты, ну, своротил пару гор и передавил пол армии. а потом тебя даже муравьи затопчут с особой жестокостью. Мы все испытывали на себе действия тинктуры и все знали последствия. Но сейчас выбора не было. Пока этот маг не придумал чего получше, я должна связаться со своей командой, дать ориентиры и собрать всех вместе. 4 Элвара – почти войско. 4 мага, даже почти бессильных, тоже кое на что способны. Вместе мы будем силой, но вместе надо еще собраться. Я достала фиолетовый флакончик размером с ладонь и зубами вытащила пробку. 3 капель на стакан воды хватит. Дай мне фляжку. Терн с нарочито каменным выражением лица протянул мне фляжку. Приятного аппетита. И вам того же, и вас туда же. Я вытряхнула 3 капли прямо в рот и поспешно запила их водой, пока на языке дырка не образовалась. Теперь минуту ждать эффекта. Я поспешно взяла магоскоп. Прилив сил нахлынул волной. «Дайр, Лютик, Азели!» Я звала, что было сил, вцепившись в медальон. «Немедленно ко мне!» «Даю пеленг на магоскоп! Даю пеленг на магоскоп!» Отблески сознаний моих друзей были где-то на краю восприятия, и я повторяла одно и то же сообщение, одновременно передавая на магоскопы друзей наши координаты. Теперь какое-то время они будут показывать не на драконов, а на меня и Терна. Повторяла, пока вспышка слабости не заставила меня медленно сползти по скале прямо на руки Элвару. «Дура ты все-таки, елка!» — ругался Терн, устраивая меня поудобнее у себя на коленях. «Дура, и не лечишься!» Я не могла ответить словами, но для того, чтобы ругаться с телепатом, не обязательно открывать рот. «Сам такой!» Терн тоже перешел на телепатическое общение. «У меня хватает ума не доводить себя до полусмерти». «Я видела. В день нашего знакомства». «Тогда на нас напали. Любой человек имеет право защищаться». «Ты имел только одно право — бежать, сломя голову. Людей полно, а вот правителя Элвариона...» «Я не был тогда правителем». «Но всегда был телепатом. Такие таланты на вес алмазов. Ты обязан был убежать». «И оставить друзей на смерть? Никогда. Ни один благородный человек так не поступит». «Много тебе поможет твое благородство, если на нас нападут?» «Поможет. И тебе, и мне». «Красиво сложить голову? Всю жизнь мечтала». «Вот и получишь, что хотела». «Терн, если на нас нападут, я хочу сразу прояснить один вопрос. Сражаемся я, мои маги и твои телохранители. Ты не должен рисковать жизнью». «И ты смеешь предлагать мне сбежать с поля боя?» Ярости в голосе Элвара было столько, что мне даже на секунду страшно стало, но не больше. «Твое поле боя — весь Элварион, и там тебя заменить некому. Сколько тебе повторять, что я, Лютик, Дайр, мы заменимы, и твои телохранители тоже, но кто заменит тебя? Ты должен жить!» «Елка, мне кажется, что ты просто помешалась на этой мысли». «Сам виноват. Лезешь постоянно туда, где убивают. Тут поневоле дергаться начнешь». «Уж кто бы мне говорил. Не ты ли довела себя до полусмерти, когда погибла Анна?» «И опять я повторюсь. Лучше умру одна я, чем те, от кого зависит судьба государств». «Знаешь, мне кажется, что ты себя грызешь из-за Анны. Но ты не могла ничего предотвратить». «Ничего. Зато я могла бы ее туда не тащить». «Не могла бы. И не надо хандрить. Изменить прошлое не в наших силах». Я фыркнула. «Нет, долго я хандрить не могла. Короче, если уж Анна не выжила, придется тебе отдуваться за двоих». «Мамочка, не надо. Я буду себя хорошо вести». Испуг на лице Элвара выглядел до того забавно, что я невольно рассмеялась. Слабость понемногу проходила, и я с удовольствием воспользовалась языком вместо мыслей. «Вредина ты все-таки». «Есть такое дело». «Ужасно вредный король», — подтвердил Винер, появляясь из-за скалы. «Елка, если бы ты знала, как тяжело его охранять, вправь ему, пожалуйста, мозги. А то у нас что ни день, то стычки. Свободы ему, видишь ли, не дают». «Вы не даете, нахалы. Никакой от вас личной жизни», — нахмурился Терн. «Ваше Величество, мы же вас в уборную не сопровождаем», — возмутился Винер. «И в кровать тоже». Но это не мешает вам патрулировать и то, и другое в самое неподходящее время. Моя слабость более-менее отступила, и я начала вертеть головой по сторонам. Так ведь свечку они не держат, вот и не возмущайся, работа у них такая. Это потому, что они знают, меня не провести, а то бы и подсвечниками маскировались. Маскировались бы, спокойно подтвердил Винер, опускаясь рядом. Работа такая. Работник, ты где Лютика потерял? Сейчас явится. Он тут у ручья задержался. Силы восстанавливает. А, понятно. Маги лучше всего восстанавливали силу, обращаясь к своей любимой стихии. Некоторые подпитывались от растений, животных, людей, смеха, музыки, запаха, еды, смотря что кому нравилось. Лютик же больше всего тяготел к водной среде. Я была всеядна, хотя очень любила восстанавливаться во сне, но, увы, боевой маг никогда не сможет позволить себе проспать слишком много. А то восстанавливающий сон может перейти в вечный. Пришлось приспособиться. На поляну вывалились Дайр с Рилоном. «А где Азели? А где Лютик?» Два вопроса прозвучали одновременно. Меня удивило, что Элвар спросил о моем приятеле, но я тут же получила разъяснение. «Они вообще очень подружились. Ты в курсе, что Лютик тоже слегка недолюбливает Азели за ее снобизм?» Я была не в курсе, но дружбу Элвара и мага только приветствовала. Азели пока не подошла. Лютик где-то рядом, восстанавливает силы. «А почему его величество без короны?» «А мы поспорили», — отозвался Терн. «Елка, я могу надеть корону?» «Мы спорили до привала». «Но ты же не оговаривала, когда должен наступить этот исторический момент». «Возразить было нечего». «Но из врожденного благородства я готов признать боевую ничью и угостить тебя конфетами, если ты в свое время выполнишь условия нашего пари». В этот раз я в ловушку уже не попалась. «В свое время — это когда?» «Как только мы найдем драконочку или вернемся в Алварион». «И без процентов?» — уточнила я. Таскать на голове тяжелую железяку лишний час вовсе не хотелось. «Без процентов». Кажется, Терн уже прикидывал, как заставить меня протаскать эту гадость целый день. «А вот фиг вам! Давай тогда сюда конфеты, благородный ты наш!» «А что? Шоколад и положительные эмоции тоже помогают восстанавливать силы». Лютик появился из-за скалы, мокрый как мышь. «Будем ждать нашу клыкастую пару?» — осведомился он, заработав неласковые взгляды от всех Элваров и от Дайра. «Я думал, они уже здесь». «Они не здесь. Вы восстановились?» — подчеркнуто вежливо спросил Терн. «Да. А что?» «Пошли весточку Азели», — попросила я. «Но мой медальон...» «Лютик, пошли через мой». Приятель не стал слишком долго ожидать. Он опустился рядом со мной на колени, вытащил у меня из-за шиворота медальон и сжал его ладонями. В полном молчании прошло 10 секунд. Минута. 3 минуты. 10 минут. Наконец я не выдержала и тряхнула приятеля. «Что случилось?» «Азели не отвечает». Лютик с трудом оторвался от медальона и протянул его мне. «Как это не отвечает?» — взвился Дайр. «А вот так». «И что это значит?» — поинтересовался Релун. «Ничего хорошего. Эти медальоны настроены друг на друга», — принялась объяснять я. «С помощью моего медальона даже самый распоследний бездарь сможет связаться с остальными, а Лютик — очень талантливый маг». «Что есть, то есть», — вставил приятель. «Его талант даже выше его скромности», — не удержалась я. «Но если даже он не сможет достать до Азели, значит, либо она без сознания, либо она потеряла медальон, либо...» «Нам остается предполагать самое худшее», — кивнул Терн. «Но я слышал, что такие медальоны нельзя снять просто так». «Слышал он, как же! Лазят тут всякие особо умные клыкастые по чужим мозгам. Небось, еще и ботинки не чистят при входе». «Нельзя», — принялась объяснять я, в основном для Элваров. Волшебники и так все отлично знали. «Если тебе дается такой медальон, то снять его не можешь даже ты. Снимает его только тот, кто надел. Вот как с нашими цепочками. Даже Лютику, чтобы воспользоваться моим медальоном, пришлось стоять рядом со мной. Хотя есть и еще несколько вариантов. «Очень сильный волшебник может снять любой запрет. Дайте только время», — подхватил Лютик. «А можно уничтожить медальон, не снимая его?» «Можно, но это не несет Азели ничего хорошего». «И ты так спокойно говоришь об этом?» — не удержался Дайр. «Мы немедленно должны...» Я подняла руку, обрывая его на полуслове. «Должны. Очень многое. И в первую очередь наш долг — это защита законного короля Элвариона. Потом — поиски драконочки. А уж потом — помощь нашим товарищам. Пора бы это и понимать. Будь я на месте Азели, ты думаешь, я позволила бы вам рисковать жизнью ради моего спасения? То есть позволила бы, да, но только после эвакуации элваров в безопасное место». «Ты на что это намекаешь?» — взвился Релон. «Да я прямо говорю. Сейчас мы вас провожаем подальше от этого опасного места, телепортируем в универ, а потом отправляемся на поиск наших пропавших приятелей. Что непонятного?» «Только одно. Как ты собираешься это сделать?» — насмешливо осведомился Тюрн. «А ножками пойдете?» — огрызнулась я. «Сам понимаешь, пока вы здесь, за нами станут охотиться. Если вас не будет, мы сможем, во-первых, затребовать подкрепление, во-вторых, нам не понадобится глядеть в оба глаза за разными там королями, в-третьих...» Что там будет в-третьих, я даже не успела придумать, потому что Тюрн преспокойно выдвинул свои условия. «Мы идем все вместе и телепортируемся все вместе. И уже из универа направляем сюда спасательную команду, в которую, если пожелаешь, войдешь и ты. Согласна?» «Ага, как же. Так мне и разрешат в таком состоянии из универа выйти. Скорее всего, меня опять загонят в лазарет». «И по делам тебе. Не будешь доводить себя до полусмерти». «Жаль, что не довела. По крайней мере, сейчас надо мной бы не издевались слишком умные элвары». «И если ты надеешься схитрить, можешь сразу забыть об этом. Я с тебя глаз не спущу». «Да, папочка», — кисло протянула я. «Умница, дочка». И громко возвестил на все ущелье. «Молчание — знак согласия». «Я уже говорила, что некоторые особо умные телепаты просто напрашиваются на трепку». «Давайте тогда отправляться в путь, пока елка не решила повторить свой вчерашний опыт», — предложил Тюрн. И спокойно поднялся на ноги, продолжая держать меня на весу. «Эй, пусти меня! Я прекрасно могу идти сама!» «Уверена?» «Более чем!» «А то, может, все-таки тебя понести? Ты же единственная человеческая женщина среди нас. А вы такие хрупкие, слабые и чувствительные создания...» Тюрн осекся и поставил меня на ноги. «Главное, не кусайся. Я же только правду сказал». «Вовремя. А то я всерьез бы его укусила. За что придется? Я уже говорила, что зубы у меня теперь тоже с добавлением кремния». Надо было идти, но тут у меня появилась еще одна мысль. «Дайр, ты можешь как-нибудь связаться с Азели?» «Нет». Дайр кусал губы. «А узнать, что с ней сейчас?» «Тоже не могу». Подозрительно быстро откликнулся приятель. «Врет». «А то я и сама не поняла. А если подумать?» «Не могу». «А если отойти за скалу и попробовать? Сам понимаешь, нам надо хотя бы примерно знать, что с ними. Вдруг они в трещину провалились?» «И выбраться не могут». «Это горы?» — закатила я глаза. «Дайр, ты же не вчера родился». «И отлично знаю, сколько нужно усилий, чтобы угробить Элвара». «Я это знаю не хуже тебя. Так ты попробуешь или...» «Или что?» «Или я прошу директора универа не включать тебя в спасательную экспедицию». «Елка!» «Да, дорогой?» Дайр сверкнул на меня глазами, отошел за скалу и что-то достал из кармана. Потом я почувствовала легкий укол магии и посмотрела на Элвара. Тюрн, как всегда, не подвел. «У него там портрет вашей вампирши в обнаженном виде. Кстати, очень подробный и хороший портрет. И локон волос». «Тогда понятно, почему он так рефлексирует. Портреты в голом виде здесь были, мягко говоря, не приняты. Грубо говоря, узная об этом семья вампирши, и моему приятелю пришлось бы развивать ясновидение. За оскорбление чести дамы в этом мире и убить могли, не то что ослепить. Кстати, и наказание за изнасилование здесь было гораздо более суровым, чем в мире техники. После первого случая насильнику отрубали одно яйцо. После второго – все оставшееся. Даже за убийство кара была менее строгой. Поэтому убить тут могли, что есть, то есть. А вот изнасиловать... Здесь девушка спокойно могла пройтись ночью из одного конца города в другой, через самые гнусные трущобы. И остаться при этом девушкой, хотя, возможно, без денег, без одежды и без жизни, зато девушкой. Мои размышления прервал возглас Дайра. «Ёлка, у нас проблемы!» «У нас или у Азели?» «Судя по сигналу, она сейчас без сознания». «И это все?» «Я чувствую, что она связана». «Интересно. Терн, как ты думаешь, твой телохранитель мог просто оглушить ее и связать?» «Зачем ему это делать?» «Потому что она всех достала своим снобизмом». «В принципе, мог. Но вообще-то Эстонор один из самых хладнокровных и спокойных людей, которых я знаю. Он не станет связываться с глупой девчонкой». «Даже если эта девчонка его доведет?» «У нее на это способности не хватит. И потом, она слишком мало знает об Элварах. Она просто не сумеет подобрать достаточно сильного оскорбления». «Ну а вдруг?» «Не верю. Эстонора я знаю. Его даже я из себя вывести не мог». «А пытался?» «Но они же мне на нервы действуют. А я что, терпеть нанялся?» «Понятно. Тогда у нас действительно большие проблемы. Все собрались, поднялись, пошли. Надо торопиться». «Мы сможем выйти к ближайшему месту телепортации только утром. И то, если шлепать всю ночь напролет». «Это сможем мы, но люди не так выносливы», — заметил Винер. «Тоже мне открыл Америку». «Мы сможем», — спокойно вмешался Терн, прежде чем я успела испортить отношения с его телохранителем. «А у людей есть стимуляторы. В крайнем случае мы можем просто нести их на себе». «Ездовой Элвар!» — хихикнул Лютик. — Спешите обзавестись. — Если ты не придержишь язык, то я выведу новую породу ездовых волшебников, — пригрозил Терн. — У нас зимой дороги такие, что даже ездовые графья попадаются, — подмигнула я. — Идем? Все послушно встали и пошли. К счастью, больше приступов слабости ни у кого не было, и часа через два я поняла, что восстанавливаюсь. Еще немного — и я смогу связаться с универом, а заодно и передохнем. Привал еще никому не вредил. Долгие переходы и долгие остановки. Когда мы остановились на привал, я почувствовала, что вымотана физически, но мой разум был готов к связи с универом. Именно поэтому ребята занялись обустройством стоянки, развели костер и стали что-то варить. А мы с Терном отошли в укрытие за скалой. «Поддержишь меня, если что?» — попросила я. Могла бы и не просить. Элвар молча положил руку на медальон и закрыл глаза. Я последовала его примеру с другой стороны медальона, и мы переплели пальцы. Знакомое ощущение чужого разума рядом. Чужого, но не враждебного. И даже приятное. Приятно, когда кто-то принимает тебя без прикрас, и ты видишь своего друга без маски. И если после этого мы еще дружим, наша дружба стоит десятка королевств. Так, довольно о дружбе. Я привычно напряглась, вызывая директора, но все оказалось напрасно. Кристалл не действовал. Вот просто не работал, и все. Я словно головой об стену билась. И стена была такая, что не обойти и не перепрыгнуть, и подкоп делать 15 лет без права уикендов. Попытка связаться с Азели тоже ни к чему не привела. Их нет, и все, и не докричишься. «Что вообще происходит?» Взорвалась, наконец, я, глядя на кристалл, как на врага народа. «Хотел бы я сам это знать», — пожал плечами Элвар. «Как туман вокруг стоит, нифига не видно». «Да, лексикончик. И откуда что взялось? Хотя откуда — это как раз понятно. прилипает этот птичий язык ко всем, что в России, что в универе. А откуда этот туман мог взяться? Ты меня хорошо слышишь? Да. А вот если... На этот раз я попробовала связаться с Лютиком. Помогло. То есть друг друга мы могли слышать. Так что же, расстояние виновато? В двух шагах нормально слышно, а на километр отойдешь и пропал? Как ежики в тумане? Этот расклад мне не понравился. А вот если... Интересно, а заблокировали только камни или еще и нас? А это вообще возможно? Физически я имею в виду. «Д'Артаньян, я допускаю все!» — мрачно передразнила я Атоса. «А если объяснить?» — вмешался Релон. «Что именно с нами происходит?» Я мрачно покосилась на обнаглевшего Элвара. «Подслушивал?» «Контролировал ситуацию. Объясни, что творится!» Я потерла лоб. «Объяснить я могла, но почему всю жизнь я? Это вообще на 7-м курсе проходит!» Вот пусть Лютик языком и потрудится, а я пока поработаю головой. Лютик, объясни ребятам, в чем проблема? Попросила я. Телепатическая блокировка может быть нескольких видов. Бойко пустился рассказывать мой приятель. Первое. Это когда накладывают заклинания на всю местность. Закляли, например, поляну. На ней ты телепатически ничего передать не можешь. Выйдешь с поляны хотя бы на сантиметр... Связывайся хоть с Кариемом. Способов наложения заклинаний тут два. Первый — это самому обойти всю территорию и замкнуть круг, читая заклинание. Обходить горы нереально. Включился Дайр. Я расслабилась. Пусть ребята отвлекутся. Вообще, Лютик и Дайр были самыми заядлыми спорщиками из всей нашей компании. В споре рождается истина не всегда. Обычно в споре рождается только ссора. Но Лютик и Дайр были исключениями. Они настолько хорошо дополняли друг друга, что мне становилось иногда даже завидно. Мне так никогда не удавалось. Вот и пусть поспорят. Заодно и Дайр отличется, а то на него смотреть страшно. Второй — на макете. Но макет должен быть очень точным. Это тоже сложно. Горы часто меняют свое лицо. Согласен. Парочка обвалов и настройка сбита. «Можно, конечно, работать и с неточным макетом. А ты сам бы рискнул? Я что, похож на самоубийцу? Это же тяжело и долго, и сил много тратится. Овчинка выделки не стоит. А можно как-нибудь увеличить свою магию?» «Это уже Релон. Благодарные зрители эти Элвары. С другой стороны, им же никто не читал лекции по магоанализу». «Технически возможно все, а реально чушь собачья». Силу можно увеличить, либо взяв ее из будущего, либо из своей жизненной силы, либо из своей крови, либо есть некоторые настойки, которые, кстати говоря, запрещены всем магам без исключения. Лютик разливался соловьем. Почему? А они с первого раза дают дикое привыкание и истощают организм. Выпьешь пару раз, и ты уже почти скелет, подсаженный на настойку. Никаких желаний, кроме одного – «Никаких стремлений, вообще ничего, кроме дозы». «Понятно. Я рад. Короче говоря, чтобы отрезать горы, надо быть либо супермагом, а таких я просто не знаю». «Это даже директору не под силу». «Поддержал Дайр». «А значит, отрезали не горы. Второй способ. Когда перебивают работу амулетов. Это гораздо проще, надо только знать, какими видами амулетов пользуются. Далее». В зависимости от типа, есть несколько различных заклинаний. Ну и третий, когда отрезают, собственно, людей. Но я полагаю, что нам этот не грозит. Еще бы. Дайр закатил глаза. Даже такие мелкие бездарности, как мы, сможем учуять, если кто-то попробует влиять на наши способности. То есть проще всего перебить действие амулета. И стоит исходить из худшего. Вмешался Тюрн. Если наши друзья в плену, «С помощью кристалла Азели можно отрезать и ваши, но мы по-прежнему можем говорить друг с другом, но только на очень близком расстоянии. Ты полагаешь, что мы имеем дело с вариантом сетки? Прекрасная вещь. Минимум затрат, максимум охвата. Пожалуйста, растолкуйте», — попросил Виннер. «На основании амулета можно просто навести помехи. Если я возьму амулет елки, я смогу сделать это и сам». но на небольшой территории». «А я на большой», — вздохнула я. «Но не на такой». «А Азели?» «Хорошо, что Терн воспользовался телепатией, иначе Дайер стопроцентно полез бы в драку. Ты на что намекаешь?» «Учитываю все вероятности». «Но ты читал ее мысли, нет?» «Читал». «И все равно смеешь такое предполагать?» «Смею. Смею заметить, что вашу Азели можно загипнотизировать, купить и запугать, как и всех остальных. Я бы сделал это за 5 минут». «Сравнил». «А ты за полчаса, если бы не миндальничала. Забыла, как вправляла им с утра мозги?» «Да, хреново». «Очень. Ёлка, а с кем ты можешь еще связаться, кроме директора?» «Без кристалла? Ты и сам знаешь мои способности». «А если без ограничения?» «Не поняла юмора». «Если я послужу твоим кристаллом, меня никто не мог учесть, а значит, и заблокировать не получится». «Ты что, рехнулся?» «Ты же знаешь, что я могу. У меня есть и этот талант. Я справлюсь». «Я отлично это знала. Этим летом мы часто проводили опыты. Разумеется, на себе. Терн был невероятно одаренным телепатом, но почти ничего не знал о своей силе, только теорию. Я могла дать ему практику, и Терн ухватился за мое предложение руками и ногами. Пока мы еще не могли сотворить себе талисманы, чтобы общаться на расстоянии, но я была уверена, что это дело времени. Просто теорию амулетов проходят не раньше 10-го курса. Я изучу их где-то к 8-му курсу, хотя и самостоятельно, и 2-3 года мы сможем разговаривать друг с другом на расстоянии. В идеале было бы привезти сюда парочку мобильников, но, увы, никакая техника здесь не заработает. Побочный эффект от перекрытых магических каналов». «Ёлка, ты что-то задумалась?» «Есть такое дело», — отозвалась я. «Значит так, всем еще 30 минут на восстановление сил. Терн, мне нужна твоя помощь». «В релаксации?» — подначил Лютик. Я хотела огрызнуться, но Терн меня опередил. Нагло обнял за талию, как будто мы с ним уже 10 лет были женаты, и оскалился. «Завидуешь?» На секунду Лютик замешкался с ответом, но Элвару хватило. Клыки полезли наружу. «Облизнись, мальчик. Ёлка, идем». Я хотела цыкнуть на нахала, но не смогла произнести и слова, потому что у меня в голове раздался привычный голос. «Не лезь. Я потом все объясню». И я смирилась. Мне ли спорить с телепатом в вопросах управления людьми? «Вот именно». «Нахал». Мы завернули за скалу и почти сразу скрылись из поля зрения друзей. Терн огляделся, выбирая камешек поудобнее, подстелил на него свой плащ, уселся и похлопал себя по коленкам. «Прошу вас, леди». Я смотрела на него с сомнением. «Ты уверен, что стоит?» «В любом случае, на моих коленках удобнее, чем на голых камнях». С этим было сложно спорить. Я послушалась его и заерзала, устраиваясь поудобнее. Элвар обхватил меня за талию, и я почувствовала привычное прикосновение к своему разуму. Лучше всего у нас получалось при физическом контакте. Как жалко, что я очень слабый телепат. Будь я хоть чуточку сильнее... Ты бы сошла с ума. Определенно. Я уже сумасшедшая, если даже обсуждаю с тобой твои безумные планы. Ёлка, что нам мешает попробовать? Мои силы. «Сам знаешь, после этого я буду вымотана окончательно». «Это мелочи». «А мелочи то, что я не смогу даже прикрыть тебя от остаточных явлений, если что». «Интересно, чем мне это угрожает?» «А то ты сам не знаешь». «Знал. Об угрозе остаться навсегда там, в безвременье, развоплощенной душой среди чужих мыслей». «Худший вариант нам с тобой не грозит. Я для тебя и якорь, и кристалл. А что-то менее серьезное, это так важно?» «Смотря что ты считаешь важным», — огрызнулась я. «Потеря сил, головная боль и тошнота — это самый-самый минимум. Нравится?» «Главное, что не беременность», — фыркнул Элвар, проводя рукой по волосам и привычно сдвигая корону на бок. Выглядел он настолько по-пиратски, что я не удержалась от улыбки. Терн принял это как проявление слабости и тут же продолжил уговоры. «Елка, но кто мешает нам попробовать?» «А если что-то пойдет не так?» «Прервем контакт, и все». «Легче сказать, чем сделать». «А что такого? За мной сила, за тобой опыт. Неужели все так страшно?» «Страшно? Очень!» «Елка, ну что ты? Давай попробуем. Что я тебя буду как солдат-девицу уламывать?» Шутка была незамысловатой, но мне только того и требовалось, чтобы собраться с мыслями. «Допустим, я согласна, но...» «Что «но»?» Я перешла на слова вместо телепатии. Так было проще формулировать. «Мы сможем связаться только с одним, максимум с двумя людьми. И у нас есть много ограничений. Расстояние». «Это не ограничение». «Не думаю, что даже твоя сила позволит нам докричаться до Кориэм». «Не позволит. Но в пределах континента...» «Бред!» «Елка!» «Без всяких елок и палок! Азермон, Элварион, Гвард, Кейратол — это все! Остальное может быть просто опасно для нас!» «И ничего не опасно!» «А вот об этом предоставь судить мне! Я же не учу тебя управлять королевством!» «Не забывай, что я учусь сам!» «И ты не забывай, что чужая память и чужой разум становятся твоими ненадолго! Так ничему не научишься!» «Согласен. А ты согласна попробовать?» «А до кого мы сможем докричаться? Надо брать человека, который точно в этом не замешан и не носит слишком много амулетов». «Но твои приятели сразу отпадают». «Это еще почему?» «Во-первых, они маги. До того же директора мы просто не докричимся из-за амулетов. А с кем-то ниже рангом... Во-вторых, помнишь, как в прошлый раз эта гадюка навела на вас убийц?» «Гадюку Габон я хорошо помнила, но легче мне от этого не становилось». «А до твоих элваров мы просто не доорёмся. Вы непрошибаемы для чужой магии». «А до кого тогда?» «Мы переглянулись. Я подала первую идею, или Тёрн, этого мы так и не поняли, но итог нас устроил». «Дейл!» «Дейл!» «Сказали мы почти в один голос. А мы сможем?» «Ёлка, ты меня обижаешь». «А ты знаешь, сколько на нем амулетов? И от телепатии в том числе?» «Да, но для тебя же оставлена лазейка». «Оставлена. Ну да. Дейл в свое время обзавелся амулетами всех сортов и видов. И сделал исключение только в одном. Я могла связываться с ним в любое время дня и ночи. Сперва он хотел переключить меня на дежурных телепатов, но потом решил, что проще завести настроенный на меня амулет». И теперь я могла позвать Дейла хоть в час ночи, хоть на большом королевском приеме. Как заявил Дейл, это самое малое, что он может для меня сделать. Если уж я отказываюсь от вознаграждения в звонкой монете. Но вознаграждение я не заслужила. Вот если бы Анна... Довольно, не кори себя. Не могу, это навсегда останется со мной. Это я виновата. Этого никто не мог предвидеть. Я могла бы уйти оттуда. Ты не ясновидящая. Я могла бы головой подумать. Ну ладно тебе, елка, не переживай. Когда дело доходило до утешения, Тёрн всегда становился ужасно неловким. Или это только со мной? Ну да, другим он точно знал, что сказать. Мне он тоже мог бы наплести 7 верст до небес. Но для этого я слишком тебя ценю. И в какой же валюте? В гномских теликах идет. На пару миллионов ты точно потянешь. Тёрн не скупился. Гномы делали свои монеты из особого сплава золота, серебра и платины. Все монетки были такой гравировки, что у нормального ювелира руки опустились бы. А уж пара миллионов... Да 5-летний бюджет Элвариона меньше. Если уж за 100 теликов можно было полностью собрать и вооружить отряд из 50 рыцарей. Ты недооцениваешь бюджет Элвариона. «Звать сегодня будем?» «Сперва надо продумать, что и кто ему скажет. Сам знаешь, времени у нас будет мало, а вот тебя рассекретить я не хочу». «Я тоже не хочу. Есть идеи». «Идеи? Идея?» «Все там же, у меня на коленках. Должен заметить, что на этот раз твои тазовые кости не впиваются так сильно. Ты надела теплые панталоны?» «Нахал!» «Есть немного. Но ты правда худая, как скелет. У нормальных женщин на этом месте мясо есть, а об твоей кости порезаться можно». «Я тебя и не просила меня щупать». «А я и не щупаю. «А как ты тогда порежешься?» «Только так», — огрызнулся Элвар. «Ты готова работать?» Я засопела, как верблюд. «Это надо же! Сперва отвлечь меня от переживания, потом разозлить, а потом рассмешить. И все для того, чтобы у нас ничего не сорвалось. Ты никогда не пробовал подрабатывать психотерапевтом?» «Я бы имел бешеный успех. И не только за красивые глаза». Поскольку Элвар точно угадал мои слова, мне осталось только засопеть еще громче. Вот кто он после этого? «Твой самый лучший друг». «Тьфу!» «Дыши глубже, расслабься, ни о чем не думай». Терн часто помогал мне войти в транс. Я слабый телепат. И для меня требовались особые травы, настойки, методики расслабления. Элвар же мог просто улыбнуться и за 2 секунды считать всю мою память. «А ты не завидуй, не завидуй». Я мягко плыла по волнам. Каждый представляет себе телепатическую связь по-своему. Азелик как-то призналась, что видит себя каплей лавы, прожигающей землю и воздух. Может, поэтому у нее ничего и не получалось? Я всегда видела море. Огромное, без конца и края, с прихотливыми течениями и островками человеческих мыслей. Но на этот раз плыть придется так долго, так далеко. «Ничего, я рядом». Присутствие Элвара ощущалось теплым течением. «Зовем?» Среди множества островков только один был для меня знакомым. «Дейлион Ан Америон! Дейлион Ан Америон! Дейлион Ан Америон!» Дозваться удалось далеко не сразу. И если бы Терн не поддерживал меня, я бы не справилась. Мне давно пришлось бы вернуться в свое тело, но теплое течение подхватывало меня, тянуло вперед, обволакивало со всех сторон, и сил хватило. Мои пальцы, если они у меня были в этом безвременье чужих разумов, дотронулись до золотистого песка чужого разума. «Дейлион Ан Америон!» И ответ пришел, изумленный и неверящий. «Елка!» «Да!» — выдохнула я. «Ты меня хорошо понимаешь?» «Да. Где ты?» «На границе между Элварионом и Азермоном, в горах». «Врешь». Этой реакции я и ожидала. Дейл отлично знает мою силу. Я просто не смогу дозваться с такого расстояния. Не вру. Мне помогли». «Правда? Кто?» «Неважно. Дейл, ты должен мне помочь». «Какой же он молодец? Ни одного лишнего вопроса». Как только речь зашла о помощи, Дейл мгновенно собрался и выдал только одно слово, которое я от него и ожидала. «Чем?» Я собралась с мыслями и кое-как обрисовала, что с нами произошло, вплоть до последнего момента. Оборотень слушал молча, но все-таки не удержался. «И что?» «Все это ты должен пересказать директору универа, и чем скорее, тем лучше. Телепортируйся к нему, только будь осторожен. Я не знаю, как далеко проникла эта зараза». «Понятно. Сейчас сделаю». «Хорошо». «Знаю, что хорошо. Что вы будете делать?» «Попробуем выбраться из гор. Если не получится нас найти по медальону, пусть ищут меня по крови и волосу. Лори поможет». «А если не выйдет?» «Лучше об этом не думать». «Хорошо. Держитесь». «Немедленно!» На это слово меня еще хватило. А потом я просто расслабилась и позволила себе утонуть. Хотя нет, не утонуть. Я отлично знала, что теплое течение подхватит меня и вынесет на берег. Надо было только не сопротивляться и помогать по мере сил. Так и бывает, когда тебя страхует более сильный телепат. Куда бы тебя ни занесло, ты всегда сможешь вернуться. А если нет, эта мысль и заставила меня дергаться. Если я не вернусь, Терн наверняка останется спасать меня и погибнет сам. Я рванулась изо всей дури, стараясь найти путь в свое тело, и очнулась, дрожащая и задыхающаяся на коленях у Элвара. Одежда, волосы, даже плащ — все промокло так, словно я и правда плавала в море. Получилось? «Все у нас получилось, чудо ты мое ушастое!» — улыбнулся Элвар. Этого я уже вынести не могла. «Ты мне еще ответишь за ушастую!» Я попробовала встать, но ноги повело в одну сторону, голову в другую, а тело почему-то к земле. и Терн едва успел подхватить мою тушку на руки. «И чего ты из себя Эйтора строишь?» «Эйтор — гонец, который во время очередной войны, дело было очень давно, чуть ли не во времена основателей, попал в плен к врагам. Враги, судьба у них такая, решили его пытать, чтобы узнать, где стоит вражеское войско, от которого и послали за помощью бедолагу Эйтора. Но мальчик повел себя оригинально. Когда ему пригрозили выжечь глаза с помощью раскаленного железа и поднесли прут к лицу, он как-то вывернулся из веревок, взял раскаленное железо голой рукой и спросил, с какого глаза начать. Типа, ему за родину ни глаза, ни головы не жалко, а секретов выдавать он не станет. Враги были так удивлены, что даже бить его не стали. Забрали письмо и перерезали горло. А потом перехватили еще одного гонца, который рассказал и все, что знал, и все, что не знал. Сражение все равно состоялось. Войско, на чьей стороне был бедняга Эйтор, проиграло. С тех пор выражение «строить из себя Эйтора» приобрело насмешливый оттенок и употреблялось в значении «страдать зазря». «Не твое хлюндячье дело, кого я там из себя строю?» — огрызнулась я. «И отпусти меня, сама пойду». «Поползу на четырех костях. Или даже на двух. На большее у тебя сил не хватит». «И поползу. Да что же это такое? В моем отряде и меня же не слушаются». «И не будут слушаться, чтобы глупые приказы впредь не отдавала». «Тебе же можно, а я чем хуже?» «Так я же король. Мою глупость пара сотен министров исправлять будет. А твою кто?» «А я и исправлю». Подвернулся Лютик. «Меня затем шеф и послал, чтобы вы, два обормота, друг друга не угробили по дороге». «Подслушивал?» — рыкнула я. «Мимо проходил». «И поди, поработай с такими подчиненными». «Ребята, собирайтесь и давайте попробуем вырваться из ловушки». «Ты полагаешь, что это ловушка?» «Это уже Винер. Вот уж два сапога пара, только оба сапога на одну ногу». «Нет, нас здесь пряниками кормить будут», — огрызнулась я. «С мышьяком!» Фраза прозвучала так четко, что ни у кого язык спорить не повернулся. После этого вещи были собраны в 5 минут. Стоянка разрушена, а Виннер и Релон подхватили моих приятелей и почти поволокли по тропинке. Они бы, ребят, и понесли, но тут что Дайр, что Лютик встали на рога. И Элвары решили, что дешевле будет подобрать их, когда волшебники сами с ног свалятся от усталости. Хоть и немного уважения, но ребятам хватило. Терн мне такой радости не доставил. Следующие полчаса я мрачно разглядывала элварскую задницу, болтаясь у него на плече своей попой кверху. И спорить особо не получалось. По-другому меня нести просто неудобно, а своим ходом я за элварами не угонюсь. После сеанса телепатической связи я даже и за улиткой не угонюсь, а задерживать отряд, когда каждая минута может оказаться той самой, решающей, когда петля ловушки еще не затянута. 2 часа мне казалось, что это так и есть, что мы успеем и вырвемся, и я даже начала немного приходить в себя, когда Дайр выругался трехэтажным матом, а Терн остановился и начал оглядываться вокруг. Что происходит? «Мне кажется, что нас окружают». Терн опустил меня на землю, все еще придерживая за талию, и поднес свободную руку ко лбу. «Что-то не так в окружающем мире». «Дар?» «Сейчас, елка. Айн минут?» «Нет у нас этой минуты», — хмуро произнес Лютик, выуживая из карманов набор юного негодяя. «Так, всего понемножку. Взрывчатка, дымовые шашки, петарды, пара склянок с зельями, которые нужно подливать любимым врагам в еду или питье». Я огляделась вокруг, мысленно собираясь для хорошей драки. «Ну, кто на новенького?» «Каменные элементали», — спокойно ответил Терн. Я чуть не взвыла. «Лучше бы я и не высовывалась. Обошлись бы стареньким». «Сколько?» «Немного. 8 штук. Справимся». «Справимся?» «Один каменный элементаль был способен переработать на запчасти до 5 магов, прежде чем его превращали в груду обломков. Нас 3 магов, так что на одного приходится по 2 и 2/3 элементаля. Элваров я даже не считаю. От мечей тут толку, как от зубочисток. Единственное, что они смогут, это героически погибнуть вместе с нами. Ну-ну, фильтруй базар. Отвали. Лучше попробуй прослушать окрестности. Может, неподалеку их хозяин? Терн повиновался. А что толку, даже если хозяин здесь? Умереть с моральным удовлетворением – сомнительное удовольствие. Каменный элементаль ведь после смерти своего создателя копыта не отбросит. А учитывая, что каждый элементаль представлял собой собрание оживших булыжников до 3 метров в высоту, очень прочная и почти не поддающаяся магии, у меня были все шансы умереть молодой. И почему-то меня это не радовало. Но умирать так с песней. И лучше в гордом одиночестве. С песней? И в одиночестве? Мысль еще не успела оформиться, когда я прищелкнула пальцами. Терн даже мяукнуть не успел, просто выпустил меня и осел на землю в глубоком обмороке. Я сверкнула глазами на Элваров. Живо взяли его и унесли как можно дальше. Лютик, Дайр, за ними. У вас есть 7 минут. Больше мне ничего не удастся сделать. «Елка, но как?» Начал Релон. Я сверкнула на него глазами. «Телохранитель Элвариона, твое дело...» «Охранять моего короля!» Больше ничего говорить не требовалось. Я кивнула в сторону. «Живо! Пока они еще не сомкнули круг!» «Елка!» Попытался вякнуть Лютик. «У тебя взрывчатка есть?» «Да, мало. Даже на одного не хватит». «Много и не надо. Давай сюда. А дымовушки есть?» «Сколько?» 2 штуки. «Хватит. Ну?» Лютик повиновался, и 5 пузырьков перешли в мои руки. 3 красных, 2 серых. «Да, 3 пузырьков мне не то что на элементале, на Элвара не хватит. Но это лучше, чем ничего». «Давай я останусь». Начал Лютик, но я перебила без всякой жалости. «Кто-то должен довести этот коллектив до дома. Сам понимаешь, других дураков просто нет. Так что ты у них за главного, а я остаюсь. Потом вернетесь со спасателями и попробуете откопать меня. Или закопаете то, что останется». Примерно в 100 метрах от нас показалась фигура первого каменного элементаля. «Живо!» Элвары подхватили своего короля и бросились бежать. Виннер обернулся и изобразил мне салют. 2 пальца, указательный и средний, вскинутые вверх. Последний привет павшему воину. Очень мило с его стороны. Еще бы венок положил на могилку. Может, еще и положит, кстати говоря. Если от меня чего останется. А то, глядишь, и зарывать нечего будет. Зато надгробие получится шикарное. Лютик последовал за ними, на ходу рассовывая оставшийся арсенал по карманам. Я стянула рюкзак и перебросила Дайру. У меня там кое-что полезное. Пригодится. Елка, разреши мне остаться. Дайр действительно мог встать со мной рядом. Он хотел этого, но я не могла допустить его смерти. И мне хватило одного слова. «Азели». Этого было достаточно. Я могла помочь себе, но кто поможет нашей бедненькой и беззащитной вампирше? Такой нежной, такой хрупкой, такой трогательно беспомощной. Дайр ломанулся за ними. А я помчалась навстречу каменным элементалям. Хорошо, что ребята повиновались. Терн никогда бы не согласился, но его-то и не спросили. Телохранители могут хорошо относиться ко мне, но защищать они будут только своего короля. А Лютик и Дайр – боевые маги. Нам с первого курса вдалбливается очень простая и жестокая мысль. Иногда приходится жертвовать одним, чтобы спасти всех. Выбраться они смогут и без меня, а вот справиться с 8 каменными элементалями не сможет никто, кроме меня. Скромно? Но заклинание знаю только я. Значит, выбора нет. Каменный элементаль был уже совсем недалеко, и вблизи показался мне еще противнее. Как он выглядит? Ну, тут уж в зависимости от фантазии создателя. Кто-то лепит змей, кто-то человечков, кто-то просто оживляет один булыжник, а уж тот пусть катится, как душеньке хозяина будет угодно. Общее у них всех одно. Каменный элементаль представляет собой оживший камень. Он не обладает никаким разумом или чувствами, не ощущает ни боли, ни усталости. Он почти неуязвим. Единственное, что может каменный элементаль, это понять задание своего хозяина и выполнить его. Пока задание не выполнено, каменный элементаль не остановится. Единственный способ победить каменного элементаля – разломать его до щебенки. А разламывать приходится долго и упорно, потому как камнем об камень бесполезно. Земля – родная стихия элементалей, и никакие заклинания земли на них не подействуют. Как не поможет огонь против огненных элементалей и вода против водных. Элементали – это вообще сугубо стихийная магия. Нам ее читали на третьем курсе, в подробности не вдавались, но подчеркнули, что лучше бороться с ними противоположной стихией. Против огня призови воду. Если бы я за свои проказы не проводила уйму времени в книгохранилище, я бы никогда не узнала о другом способе. Стихийники, конечно, в курсе, но мы-то с факультета самоубийц. Многосторонность нашего образования идет в ущерб объему. Нам просто не могут рассказать все, иначе мы бы состарились за партами. У ребят шансов не было. У меня один из тысячи. Мало? Кто больше? Я прыгала по камням, стараясь не оступиться. А то и элементали не понадобится. Теперь все 8 штук были на виду. Да, больная фантазия ногам покоя не дает. Что самое печальное, ноги мои, а фантазия чужая. Найду хозяина этих уродов, булыжник в задницу запихаю, если найду. Вероятнее, что найдут меня. Потом, когда раскапывать будут. А, черт с ним. Я же девушка с факультета самоубийц. Элементали были похожи на большие ожившие куклы. Слеплены грамотно, ничего не скажешь. И руки, и ноги в наличии. Головы нет, там небольшая припухлость, чуть повыше плеч. Значит, совсем без мозгов, даже без подобия. Это хорошо. Они не погонятся за ребятами, пока я буду их отвлекать. Но и мне нельзя играть в догонялки слишком долго. Как только Терн придет в сознание, его не удержат даже рота Элваров. Даже элитной ротой. А он уже скоро очнется. Буквально 10 минут. Можно, конечно, еще раз подействовать на него заклинанием, но никто не рискнет. Во-первых, 2 чужих заклинания могут перекрываться самым извращенным образом, а во-вторых, элвары просто не дадут ребятам приблизиться к своему монарху. Они и мне-то через раз доверяют, а уж другим... Надо быстренько заманить элементалей куда подальше и заканчивать, пока Терн не явился отрывать мне голову. Уж от него мне точно спастись не удастся. Я заорала и замахала руками, и этого оказалось достаточно. Элементали двинулись за мной. Я побежала, тщательно выбирая дорогу. Не хватало еще ногу подвернуть. И так шатает, как елочку на ветру. Хорошо, хоть немного отдохнула, пока меня Элвар тащил. Да и магии подсобирать удалось. На костерок не хватит, но мне много и не надо, лишь бы найти то, что нужно. Пару минут я просто бежала, подбирая место получше. Потом нашла что-то приемлемое и остановилась. Секунды хватило, чтобы оглядеться. Не самое оптимальное, но лучшего уже не будет, а рисковать просто нельзя. Один просчет, и я окажусь в буквальном смысле погребена под обломками своего плана. Этого я себе позволить не могла. Место, в котором я готовилась встретить свой последний бой, было не ахти. Достаточно широкое ущелье, с 2 сторон скалы, с 3-й, по-моему, тоже тупик. Добежать и проверить не получится. Да и не надо. Элементали, все 8 штук, медленно входили в ущелье. Я отступала, стараясь сохранять спокойствие. Умирать как-то не хотелось, зато все остальные останутся живы. И потом, в свою смерть верилось слабо. Это и есть главное условие отбора на факультет самоубийц, из-за чего женщин туда и не принимали. Мужчины более самоуверены. Они внутренне готовы умирать и быть убитыми, защищая свою семью. Женщины же знают, что надо сперва продолжить свой род, а уж потом умирать. То есть в какой-то момент могут струсить и удрать. И в результате погибнут люди. Из-за этого кристалл их и отбраковывает. Почему не отсеяли меня? Загадка. Даже для директора. Но он обещает провести серию тестов на мою профпригодность. Позднее. Курсе так на 12-13-м, и будет ужасно переживать, когда я погибну. У него же статья накроется, научная. Ага. Пока я размышляла, все элементали заползли в ущелье и теперь были уже метрах в 20 от меня. Прекрасно. Первое, что я сделала, это прицельно швырнула телекинезом бутылочки с местным коктейлем Молотова. Грохнуло так, что аж уши заложило. Лютик постарался на славу. Но бросалась я не в элементалей, а в скалу за стеной ущелья. Почему? Да я просто хотела, чтобы засыпало вход в ущелье, и чтобы скалы начали дрожать. Я огляделась перед входом в ущелье, выбрала место, где удобнее всего вызвать обвал, и бросила взрывчатку именно туда. И той, и другой цели я добилась. Меня не швырнуло отдачей на землю только потому, что я левитировала. Долго не продержусь, но многое не надо. Стены ущелья вибрировали, угрожая погрести меня под собой. Никого из элементалей не засыпало. Жаль? Да нет. На них можно скалу поставить. Элементали выберутся. Проще утопить рыбу, чем засыпать каменного элементаля. Потому-то я и не собиралась засыпать их. Я хотела отрезать им путь назад, хотя бы на короткое время. И мне это удалось. Да, преграда не задержит их надолго, но мне долго и не надо. 8 фигур приближались. Стены вибрировали все сильнее, и в элементали полетели серые пузырьки. Заклинание, которое я применила, было очень простым. Я оттянула одну ноту, пока в груди хватало воздуха, затем вдыхала и тут же продолжала. Мой голос сливался с голосом скал, он поддерживал их музыку, вплетался в рокот гор, звал за собой лавины и требовал движения. Я призывала камни к движению, левитируя где-то в 10 сантиметрах от земли. Руки плели затейливую вязь символов, связывая воедино магию, материю и воздух. Потребовалось всего 6 секунд и 200 искр, чтобы заклинание заработало. Дым постепенно рассеивался, и я видела, как элементали один за другим попадали под заклинание. Ультразвук дробил их в мелкий щебень, одного за другим. Заклинание выпивало из меня силы, а горы тряслись все сильнее и сильнее. Шансов уцелеть у меня просто не было. Одновременно поддерживать левитацию и ультразвук не так сложно, если ты здорова и полна сил, а если ты сегодня выжата чуть ли не до предела. Если останется хотя бы 2 элементалей, ребята просто не справятся с ними. И Дайр, и Лютик, они сильные, но не настолько. Эту работу должна сделать я. Высшие силы, как больно. Обломок скалы ударил меня по плечу. Все начинало рушиться. Я могла попробовать подняться повыше, могла, и уцелела бы. Но оставалось еще 2 элементалей. Раздробить их сверху я просто не смогу. Заклинание должно применяться на одном месте и в одной тональности. Иначе все просто пойдет прахом. Можно улететь. Но когда они вылезут, я окажусь беззащитна перед ними. И ребята тоже. Выхода не было. Я попробовала установить полог защиты, не особо надеясь на результат. Просто сжала и активировала один из амулетов, не прекращая 2 других заклинаний. Без поддержки моей силой заклинание получится слабым. Обломки величиной с кулак оно еще выдержит, а что-то крупнее просто не сможет. Но хотя бы так. Если б знать, я бы успела перераспределить энергию и перенаправить часть ее из других амулетов в защитный. Но это работа на час. Сил нужно немного, а сосредоточенности выше крыши. На бегу не получится. Кто б знал, что мне это понадобится? Еще один элементаль рассыпался щебенкой. В горах определенно началось землетрясение. Пока обломки чудом миновали меня, но долго так я не продержусь. Ай! Мне опять досталось. На этот раз по другому плечу. Видимо, для симметрии. Хорошо не по голове. Я ведь даже поднять ее не могу. И повернуть тоже. Последний элементаль упрямо шел ко мне. Камни падали все чаще. Вибрация воздуха стала невыносимо грозной. Первым у него рассыпались ноги. Потом уже руки. И в последнюю очередь туловище. Я жонглировала заклинаниями, как акробат факелами. Стоило последнему элементалю рассыпаться в щебенку, И я тут же бросила всю оставшуюся у меня энергию в щит и левитацию. Перераспределение энергии не так уж и сложно, но в результате я просто рванулась вверх. Вверх и ввысь, прикрывая голову руками и подальше от рушащихся камней. Поздно. Хотя бы на одного элементаля меньше, и я бы успела уйти. Я уже была у вершины, когда что-то ударило меня в спину, отбрасывая назад. Щит, кажется, не выдержал. Больно. Последним усилием воли я бросила свое тело в сторону скалы, надеясь, что она не обрушится мне на голову. А если и обрушится... Здесь верят в великий круговорот душ под присмотром высших сил. Сильная боль, казалось, разломила позвоночник на две части. Интересно, где я смогу родиться в следующей жизни? И кем? Надеюсь, не баобабом?